Где искать? Травы рядом с нами. Один из самых красивых и простых секретов зеленой ведьмы. Травы не находятся где-то далеко от тебя. Они не требуют паломничества, не прячутся в глухом лесу, не живут только на высокогорных пастбищах. Они уже рядом с тобой. На даче и в парке, у тротуара и под деревом на пустыре. Уверяю тебя, что больше половины нужных тебе трав уже растут в каких-то 20 минутах ходьбы от твоего дома. Чем чаще ты гуляешь с открытыми, не в буквальном смысле, глазами, тем больше таких уголков сможешь приметить. В обычных вещах вокруг тебя уже живет магия. Тебе достаточно просто оглянуться и прогуляться. Например, в ближайший парк или городской лес. Такие зоны в городе очень часто хранят запасы полезных и стойких растений. Потратив совсем немного времени, ты найдешь подорожник, который окажет первую помощь при укусах и ссадинах, мать и мачеху, лопух, крапиву, своих привычных, но сильных союзников, тысячелистник и череду. Конечно, стоит избегать зон рядом с дорогами и мусорками. Они полны тяжелых металлов. В парках ищи тенистые, незаезженные участки, особенно на опушках или под забором. Следующие богатые травами места, конечно же, дача или огород. Если у тебя или твоих знакомых есть дача, то тебе повезло. В твоем распоряжении настоящий заповедник природной магии. Там ты сможешь сеять свои магические травы. Мелиссу, шалфей, мяту. Оставлять клумбы диких растений, чертополоха, клевера, полыни. И наблюдать, как в течение сезона растения общаются с тобой. Кроме того, на даче ты можешь энергетически настроить участок и знаешь, что в этой земле не было химии, соли и мусора. Для сбора солнцелюбивых трав, чья энергетика особенно открытая и сильная, отлично подойдут поля, луга и опушки. К таким травам относятся солнечный лекарь, защитник зверобой, подходящие для чаев, исцеления и женской магии, тысячелистник, душица, иван-чай. Чебрец, череда, замечательно работающие в виде настоев, ван, ритуалов. Ищи участки вдали от шоссе, желательно там, где пасутся животные или гуляют люди. Там трава здоровее, а земля живая. Особенно хороши старые луга, где ничего не сажали, только косили. Если ты видишь много разных видов трав на одном участке, это хороший признак. Смело собирай травы именно там. Иногда самые сильные травы будут прятаться в таких местах, мимо которых все проходят мимо. За гаражами или у железной дороги, в оврагах или на пустырях. Но зеленая ведьма их стороной не обходит, потому что знает, здесь живут стойкие и магически мощные растения, которые умеют выживать. Вроде полыни, дурнишника или крапивы. Но прежде чем собрать травы, убедись в чистоте места. Рядом не должно быть заводов, свалок, сточных канав. И еще. Эти травы можно собирать для ритуалов, окуривания, амулетов. Но не приема внутрь. Когда будешь искать место сбора, чувствуй и слушай, что тебе говорит место. Легко ли тебе здесь дышится? Приходит ли ощущение покоя и того, что тебя с радостью здесь приняли? Если все, да, значит место подходит.